Тебе надо посмотреть, что происходит, когда снимается шоу. Шарлотта медленно направилась к двери, помахала на прощание Мелиссе, которая тут же побежала наверх, чтобы рассказать подружкам, с кем она познакомилась. Оливер, счастливый и восхищенный, проводил возлюбленную до машины. «Знаешь, я не перестаю удивляться, глядя на тебя. Питомники червей, терпеливое обращение с девочкой-подростком. Скажи, о чем еще мне следовало бы знать?» «Конечно, скажу». Чарли посмотрела на него счастливыми глазами. Все было замечательно. От ее опасений не осталось и следа. Она надеялась, что дети ее полюбили. «Я тебя, Оливер, очень, очень люблю». «Я тебя тоже, Чарли», — прошептал он и поцеловал ее. Сэм из окна своей спальни с изумлением наблюдал за этой сценой, потом повернулся к Агги, которая стелила ему постель. «Ого, Агги! Папа только что поцеловал Шарлотту Сэмпсон!» Но Агнес только прикрикнула на него: «Не лезь не в свои дела, постреленок, иди чистить зубы!» «А как ты думаешь, он ей правда нравится?» «Наверное, да. Кому не понравится такой мужчина, как твой папа? Агги, но она же кинозвезда или телезвезда, или... Ну, в общем, понимаешь? Ну и что? Какая разница?» И когда он отправился чистить зубы, с недоумением качая головой, Агги подумала, что обоим взрослым очень повезло. А после сегодняшнего вечера ей было ясно, что повезло и детям. Глава 23. В субботу Шарлотта подъехала к их дому, вышла из машины и чинно позвонила. Когда Сэм открыл, радуясь, что снова ее видит, она вручила ему клетку необычной формы, прикрытую бледно-голубым покрывалом. Из нее доносились странное попискивание и резкий запах, на который мальчик даже не обратил внимания. Когда же он снял покрывало, то сам запищал от восторга. В клетке сидела длинношерстная морская свинка. Она действительно выглядела как помесь собачки с кроликом. «Ух ты! Ух ты! «Ты гляди, папа!» — закричал он отцу, который как раз спускался по лестнице, свежевыбритый, только что побывавший под душем. «Можно мне ее держать?» Сэм смотрел то на отца, то на Шарлотту. Она с мольбой взглянула на Ватсона-старшего. «Думаю, да». Оливер ответил ей нежной улыбкой. Чарли делала все, чтобы доставить детям радость. «А в комнате я могу ее держать?» «Если тебе не мешает запах, держи». Взрослые рассмеялись, а Сэм взял клетку и помчался с ней наверх. Во второй половине дня все вместе поехали в Малибу отдохнуть на пляже, сходили в кино на какой-то дрянной фильм ужасов, который непременно хотела посмотреть Мелисса. Чарли сказала, что он напомнил ей ее ранние работы. Потом отправились в Хард-Рок-кафе, и Шарлотта вроде бы даже не имела ничего против тамошнего шума. Неделей позже выбрались в Диснейленд. Жизнь с ней воспринималась как праздник. Она постоянно придумывала какие-то интересные дела, знала, что интересного и где можно посмотреть, и даже пригласила их к себе на ужин. Сэм, правда, отметил, что Агнес готовит лучше, но по другим параметрам Чарли ему нравилось больше. Даже морскую свинку, это был самец, он в честь дарительницы назвал Чарльз, уменьшительно Чарли. А Мел раззвонила всем знакомым, что ее папа дружит с Шарлоттой Сэмпсон. Дети не были к ней в претензии и не сердились, когда Оливер вечером объяснял им, что уходит, что, впрочем, случалось редко, поскольку в будни Шарлотта напряженно работала и должна была рано уезжать на съемки. Два раза она оставалась у них на весь уик-энд и ночевала в гостевой комнате. Чарли умела вести себя так, чтобы не смущать детей. Никто из них не знал, что папа ночью спускался на цыпочках вниз и забирался с выражением блаженства на лице к Шарлотте в постель, а она при этом говорила «тссс» и хихикала.